Глава 37. «Гази, место!» — услышала я четкую команду. Газировка тут же рванула на кухню, где у нее лежак. Она не выйдет оттуда, пока мы не позовем. Я быстро скинула пальто, он — куртку. Меньше минуты ушло на приготовление. Он развернул меня к стене, я прогнулась в пояснице ему навстречу и почувствовала вторжение. А дальше? Частое громкое дыхание на ухо, жадные движения. Взрослый секс на самой грани эмоций. Такого у меня еще не было. В какой-то момент он уперся рукой в стену. Я увидела на костяшках кровь и закрыла глаза. Нас охватила мания, оба одурели. Шок и страх растравили души. Нам обоим был необходим взрыв. Мы стали трахаться, как безумные. Я кончила два раза подряд, растворяясь в его животных движениях. Илья вышел из меня, повернул к себе. «Поля, Полечка, ты в порядке?» Кажется, мой последний стон показался ему жалобным. Я обняла его и начала карабкаться обратно, задрала ногу, попросив продолжения. «Трахни меня еще, еще, пожалуйста, еще так же». Мы снова поцеловались. Я облизывала, а потом посасывала его разбитую губу, смакуя вкус крови. Темная мужская агрессия заполнила меня полностью, и я укусила его. Но боль лишь сильнее завела Илью. Он обнял меня крепче, отчаянно вжал в себя. «Моя девочка», — прошептал, или мне показалось. Мы завалились в спальню, упали на кровать, и он снова меня трахал, пока я не откинулась на подушке, умирая от нового ошеломительного оргазма. В этот раз Илья разделил удовольствие со мной, едва ли не рыча от острого кайфа. И я душу могла бы поставить, что так хорошо, как сейчас, ему еще не было. Он приподнялся на руках и ошарашенно посмотрел в мои глаза. За окном светло. Мы оба дрожали. Дурные, безумные, ошалевшие от того, что сделали. Это было стыдно, грязно, невыносимо прекрасно. Я приоткрыла рот, потом жадно сглотнула нашу с ним слюну, которая так много скопилась во рту. «Полечка», — прошептал Илья, провел пальцем по моей щеке. «Так ярко я еще не кончала», — ответила я. И это была правда. Он тяжело и быстро дышал, капельки пота блестели на висках. «Спасибо, что не убил их. Спасибо, что разрешил друзьям помочь. Спасибо, что не оставишь меня». Он был будто пьяный от эмоций. Присел, снял презерватив, завязал узлом, бросил под кровать. «Я пойду в душ», — сказал мне. Я кивнула, но вместо того, чтобы уйти, Илья уткнулся в мою грудь и зажмурился. Я гладила его по голове, шее и плечам, ласкала, нежила, укутывала своей любовью и чувствовала, что он, наконец, расслабляется. Только сейчас, в моих объятиях. «Не лги мне, Поля. Никогда. Пожалуйста», — прошептал он. «Я не хотела тебе лгать. Я очень боялась, что ты сделаешь то, что сделал. И это испортит твою карьеру, твою жизнь. Ты потрясающий хирург, тебе надо беречь руки и репутацию. Я не хочу все испортить, не хочу жить, зная, что все испортила». «Ты так и не поняла, какое место занимаешь в моей жизни». Я на мгновение зажмурилась. Илья приподнялся, и наши глаза встретились. Они у него были, на удивление, спокойные и ясные. «Маленькая моя девочка, ты себе даже не представляешь, как много для меня значишь». Он сделал глубокий вдох-выдох. «Полина, ты моя жизнь. Ни работа, ни карьера. Ты. Ни одна женщина не давала мне то, что даешь ты. Ни одна не любила меня так, как любишь ты. Я жить-то по-настоящему начал, как ты появилась». Я не дышала. «Поэтому отныне и навсегда, что бы ни случилось, какую бы ошибку ты ни допустила, доверяй мне. Я не подведу. Слышишь?» Слеза скатилась по моему виску, и я кивнула. «Никто никогда не говорил мне таких слов. Никто и никогда». «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — выдала сразу же, не давая ему закончить. Потом испугалась, вдруг не так расслышала, покраснела. «То есть замуж? За тебя? Когда? Мне надо подумать. Я подумала и согласна. А когда?» «Может быть, в сентябре. У меня отпуск как раз». «Да, в сентябре выйду. Я люблю сентябрь». «Хорошо», — сказал Илья. И снова уткнулся в мою шею. Я гладила его по затылку, ерошила пальцами короткие волосы, пробежалась по коже. Последнее, о чем подумала, прежде чем провалиться в сон. Нужно срочно в душ. А потом задернуть шторы и завести будильник. Вот прямо сейчас нужно встать и все это сделать. Через 5 секундочек.